а на самом деле куда спокойнее было бы немедленно отделаться от них. Евангелина подняла на мать свои большие глаза и недоуменно спросила: «А зачем же ты их держишь, мама?» «Сама не знаю. Вероятно, только за тем, чтобы доставлять себе лишнее мучение. Это мой крест. Я уверена, что они главная причина всех моих болезней. И таких ужасных негров, как у нас, больше ни у кого нет». «Перестаньте, Мари. Вы просто сегодня не в духе», — сказал Сен-Клер. «Это неверно. Возьмите, например, няню, чудеснейшая женщина. Что бы вы стали делать без нее?» «Няня лучше других», — согласилась Мари. «Но она такая эгоистка. Просто ужас. Впрочем, негры все этим отличаются». «Да, эгоизм — серьезный недостаток», — сдержанно проговорил Сен-Клер. «Но разве это не эгоистично с ее стороны так крепко спать по ночам?» — воскликнула Мари. «Она прекрасно знает, что когда у меня бывают приступы мигрени, за мной нужен уход, нужно подходить ко мне каждый час. А попробуйте, разбудите ее. Это стоит таких трудов, что, например, сегодня утром я чувствую себя совершенно разбитой». «Мам, а разве она не дежурила около тебя несколько ночей подряд?» — спросила Ева. «Откуда ты это знаешь?» — встрепенулась Мари. «Она жаловалась тебе?» «Нет, няня не жаловалась. Она просто рассказывала, что ты последнее время плохо чувствовала себя по ночам». «Почему же вы не посадите вместо нее Джейн или Розу хотя бы на одну-две ночи?» — сказал Сен-Клер. «Няде надо отдохнуть». «И вы можете предлагать это?» — возмутилась Мари. «Благодарю за внимание, Сен-Клер. Мои нервы так натянуты, что я просто не перенесу, если меня будут касаться чьи-то другие руки. Когда бы няня действительно заботилась обо мне, она бы спала более чутко. Ах, как я завидую людям, у которых есть преданные слуги!» И Мари тяжко вздохнула. Мисс Офелия слушала внимательно и строго. Судя по ее крепко сжатым губам, она не хотела вступать в этот разговор, не уяснив себе предварительно собственной позиции. «Няня, в сущности, не так уж плоха», — говорила Мари. «Характер у нее ровный, она почтительна, но этот эгоизм, она только и знает, что терзаться о своем муже. Когда я вышла за Сен-Клера и переехала сюда, мне, конечно, пришлось взять няню с собой, но ее мужа мой отец не мог отпустить. Он кузнец и, естественно, человек нужный в хозяйстве. Я еще тогда говорила, что им нечего надеяться на совместную жизнь. Надо бы, конечно, выдать няню за кого-нибудь другого, а я не настояла на этом и глупо сделала. Воздух отцовской усадьбы мне вреден, я не могу туда ездить. Няня прекрасно это знала и все-таки, несмотря на все мои уговоры, не захотела найти себе другого мужа. Она страшно упряма, только никто этого не замечает, кроме меня». «У нее есть дети?» — спросила мисс Офелия. «Да, двое. Она, вероятно, тоскует по ним. Не стану же я держать их здесь. Они такие чумазы, отнимают у нее уйму времени. Няня до сих пор не может с этим примириться и отказывается выходить замуж. Дайте ей волю, и она завтра же уедет к мужу и не посмотрит, что ее хозяйка совсем слаба и больная. Они все такие эгоисты, все без исключения». «Прискорбный факт», — сухо сказал Сен-Клер. Мисс Офелия бросила на него быстрый взгляд и подметила, что он вспыхнул и язвительно скривил губы, стараясь подавить раздражение. «Няня всегда была моей любимицей», — снова заговорила Мари. «Заглянули бы ваши северные служанки в ее платяной шкаф. Сколько у нее всяких нарядов, и шелк, и муслин, даже батистовое платье есть. Я иногда по целым дням отделываю ей какой-нибудь чепец перед тем, как взять ее в гости. Она понятия не имеет, что такое плохое обращение. Секли ее не больше одного-двух раз за всю ее жизнь. Кофе и чай она пьет каждый день, и даже с сахаром. Это, конечно, сущее безобразие, но Сен-Клер хочет, чтобы слуги у нас были наравне с господами, и они живут в свое удовольствие. Мы их развратили, и отчасти это наша вина, что они такие эгоисты и ведут себя, как избалованные дети. Мне уж надоело говорить об этом Сен-Клеру». «А мне надоело слушать», — сказал Сен-Клер, берясь за утреннюю газету.